второй совет. Дело важности. Пожалуй, самым важным отличием из всех является понимание срочности и важности управления своими решениями относительно того, что делать со временем и, следовательно, уровнем личной наполненности. Что я имею в виду? Позвольте мне спросить вот о чем. С вами бывало так, что вы всегда подбивали хвосты в работе, стараясь выполнить каждый пункт из своего списка дел, а в конце дня все же чувствовали, что что-то не сделано? Это происходит потому, что вы сделали все срочное и требующее вашего внимания в данный момент, но не сделали того, что было важно. Вот разница в долгосрочности результата. И наоборот, бывали ли у вас дни, когда вам удавалось сделать очень немногое, но в конце вы чувствовали, что это был очень плодотворный день? Это происходит в те дни, когда вы сосредоточены на чем-то важном, а не на том, что требует вашего немедленного внимания. Нам кажется, что срочность управляет нашей жизнью. Раздается телефонный звонок, а мы заняты чем-то важным, но считаем, что должны снять трубку. Что в сущности такого, если мы что-то упустим? Это классический пример хватания за срочное дело. Ведь, может быть, вы упустите очень важный телефонный разговор. С другой стороны, мы покупаем книгу, которая, по нашему мнению, окажет определенное влияние на нашу жизнь. Тем не менее, откладываем ее чтение на какое-то время лишь потому, что не можем втиснуть ее в свой график между просмотром почты, заливкой бензина в бак и просмотром телевизионных новостей. Единственным способом по-настоящему владеть своим временем является четкое следование ежедневному графику дел, когда основная часть времени тратится на выполнение важных, а не срочных дел.